Такая легенда являлась полезной, потому что убивала двух зайцев. Она, во-первых, отводила внимание спецслужб вероятного противника от истинного предназначения объекта, а во-вторых, внушала обывателям весьма полезный миф о том, что психотропное оружие в России имеется, работы в этом направлении ведутся. Однако Петренко в силу своей должности знал, что эти исследования никогда особо успешными не являлись и были законсервированы в СССР еще в 1990 году. Да и кому, скажите на милость, нужны психотропные бомбы, когда существует телевидение? Подполковник пересек пустынный холл учреждения и подошел к лифту. Положил ладонь на считывающее устройство. Автомат сличил дактилоскопический узор с имеющимся в базе данных. Все сошлось. Дверцы лифта разъехались. Петренко вошел, нажал одну единственную кнопку. Лифт ухнул вниз. Когда-то, в 1963 году, когда объект проектировался и создавался, он мог выдерживать прямое попадание ядерной бомбы. Тогдашней бомбы. От сегодняшнего оружия глубина не спасала, но Петренко, равно как и его коллеги, не очень-то верил, что американцы примутся бомбить именно его рабочее место, в случае чего найдут более привлекательные цели. На глубине примерно 25-го этажа под землей подполковник вышел из лифта, пересек унылый бетонный холл с аварийными шахтерскими лампочками, набрал цифры личного кода еще на одной двери. Стальная дверь с натугой разъехалась. Наконец-то с глубоко эшелонированной кому-то она нужна секретностью было покончено, и Петренко оказался в помещении комиссии. Коридоры здесь выдержаны в стиле державного уюта, как это понималось в начале 60-х. Красноковровые дорожки, деревянные панели на стенах, матовые светильники на потолке, по обе стороны двери. На них ни номеров, ни названий, ни фамилий. Подполковник дошел до кабинета, в котором помещался оперативный дежурный, открыл без стука. Кабинет оперативного дежурного был раза в три попросторнее, чем собственный петренковский, метров, наверное, 40. Обставлен в стиле а-ля комиссариат внутренних дел, кожаные кресла, диван, два стола монстра, покрытых зеленым сукном, на каждом по зеленой лампе, сработанной по дизайну полувековой давности. На одном столе нагромождение телефонов, 5 прямой связи с директором ФСБ, начальником службы внешней разведки, министром обороны, начальником генерального штаба и лично президентом. Теми 5 людьми, кто знал о существовании и предназначении комиссии. Кроме того, на столике находились телефоны 2 кремлевок ВЧ-1 и ВЧ-2 и, наконец, 2 обычных, городской и местный. На другом столе размещался компьютер, выглядевший здесь среди утюгообразной мебели пришельцем из будущего. За компьютером сидел оперативный дежурный. «Это капитан-эксперт из отдела И, исследовательского». Петренко едва знал его. Тот, казалось, даже не заметил появления подполковника. На мониторе у капитана раскладывалась очередная сдача преферансной пульки. «Сейчас доиграю», — буркнул капитан, мельком взглянув затуманенным взором на Петренко. И это вместо того, чтобы поприветствовать, как положено, старшего по званию. Ребята из исследовательского отдела, недавние выпускники физтеха, МИФИ или биофака с психфаком МГУ, в массе своей отличались пренебрежением к воинской субординации. «Здравия желаю, капитан», — иронически проговорил Петренко. «Здравствуйте, здравствуйте, товарищ подполковник», — нетерпеливо пробормотал капитан, не отрываясь от монитора. Воспитывать разгильдяя Не хотелось, да и, пожалуй, бесполезно.